Глава 42. Уснула я, как ни странно, очень быстро. Наверное, я просто жутко устала и морально, и физически. И едва моя голова коснулась подушки, тут же унеслась в царство Морфея. Глупо, наверное, и неуместно в моей ситуации, учитывая, что я сейчас вынуждена жить даже не в своем веке, в котором родилась. Но перед тем, как я уснула, в моей голове пронеслась мысль. А ведь я сплю на новом месте. Есть ведь такая примета. Если спишь на новом месте, нужно попросить присниться жениха. Засыпая, я даже посмеялась самой себя. Нашла, о чем думать в роли крепостной. Какие уж тут женихи, если у меня даже права выбора никакого нет. И своей жизнью я не распоряжаюсь. Если господа решат, что замуж мне вообще идти не стоит, и я буду до старости при Соне, то жениха у меня никогда и не будет. И ничего с этим я поделать не смогу. Ни слова поперек не смогу сказать. Но мой неуемный оптимизм не сдавался. Где-то на краю сознания я все еще верила, что смогу вернуться домой, к своей обычной жизни и встречу ветеринара своей мечты. Хотя этот оптимизм начинал таять, потому что все больше и больше дней я проводила в этом мире. Однако в примету это я верю. И, несмотря на всю абсурдность ситуации, все же сказала про себя. «Сплю на новом месте. Приснись, жених — невесте». И он приснился. Мужчина, в котором я не видела недостатков, только достоинства, который был силен, мужественен, основателен, уважаем в обществе, титулован. Вот только женихом он быть никак не мог, потому что женат. Мне приснился, стыдно признаться, Михаил Ларин. Да, это было невозможно и непостижимо уму. Но во сне он был со мной. Только со мной. Стоял напротив, рядом, очень близко. Смотрел в мои глаза. Держал мои ладони в своих больших и горячих. Его пальцы жгли мне кожу, а их тепло, казалось, доставало до самого сердца. Он говорил мне слова о любви. И, о боги, как же был прекрасен тот сон. Даже просыпаться не хотелось. Особенно от того, что будила меня Полина. «Вставай, говорю!» — трясла она меня за плечо. «Не слышишь, что ли, лентяйка? Виолетта уже приходила по нашу душу. Уже все петухи прокричали, а ты все в постели нежишься. Ты служанка, а не баренька. Хоть и к Соньке приставили». «Что же у тебя за манера все время оскорблять других людей?» Недовольно пробурчала я и потянулась. «Вставать таки придется. И, судя по ощущениям, сейчас еле 6 утра, раз петухи только прокричали. Придется привыкать к такому режиму дня. Тут будильников пока что нет. Крестьяне и слуги вставали с петухами, чтобы не проспать и не опоздать на работу. Встаю я. «Кто это тебе тут цветы таскает?» — спросила Полина, показывая мне розу на длинной ножке, которая была на столе. «Какие цветы?» Встала я с кровати и подошла к розе. «Впервые вижу. Откуда роза?» «Виолетта принесла», — хмыкнула Поля. «Сказала, в дверной ручке была роза эта. Принес кто-то». «С чего ты взяла, что мне принесли?» — спросила я, разглядывая цветок. «Понятия не имею, кто бы мог принести его мне». «Ну не мне же!» — фыркнула Полина. «Я тут с детства живу. Никто никогда не носил мне цветов. Чай по твою душу-то!» «Так от кого?» — удивилась я. «А вот в том и загадка!» — хмыкнула девушка. «Кажется, у Полины появился еще один повод для зависти. И снова я тут вовсе не виновата.